Папа-мусульманин. В столетии, кажется, десятом, святейший папа, вот урок, был схвачен на море пиратом и продан в рабство на восток. Сначала взвыл он от печали, потом стал клясться не в попад. «Святой отец», — ему сказали, — «вы попадете прямо в ад». Боясь, что скоро сядет на кол, от ужаса лишаясь сил, светильник церкви вдруг заплакал и к Магомету возопил. «Пророк, молю тебя о чуде, признать тебя давно я рад». «Святой отец, что скажут люди? Вы попадете прямо в ад». Подвергнут чину обрезания, скучая в праздности без дел, забыв проклятие, покаяние, он развлекался, как умел, и даже Библию безбожно рвал по листочку, говорят. «Святой отец, да разве можно? Вы попадете прямо в ад!» Лихим он сделался корсаром, омусульманился совсем, и, подражая янычарам, завел блистательный гарем. Его невольницы, как розы, у ног владыки возлежат. «Святой отец, какие позы! Вы попадете прямо в ад!» Чума те страны посетила, и в ужасе, забыв кальян, он добродетели светила, удрал обратно в Ватикан. «Вам снова надобно креститься, а он зачем идти назад? Святой отец, так не годится, вы попадете прямо в ад!» С тех пор и ожидаем все мы, как папа, что ни говори, преобразит в свои гаремы все женские монастыри. Народ оставлен им в покое, еретиков уж не палят. Святой отец, да что ж такое? Вы попадете прямо в ад. Красный человечек. Я во дворце, как вы слыхали, метельщицей была. И под часами в этой зале лет 40 провела. Иную ночь не спишь и, притаясь, глядишь, как ходит красный человечек, глаза горят светлее свечек. Молитесь, чтоб Творец для Карла спас венец. Представьте в ярко-красном франта, он кривоносый хром, змея вкруг шеи вместо банта, берет с большим пером. Горбатая спина, нога раздвоена. Охрипший голосок бедняги дворцу пророчит передряги. Молитесь, чтоб Творец для Карла спас венец. Чуть 91-й минул, он стал нас посещать. И добрый наш король покинул священников и знать. Для смеху мой чудак надел сабо, колпак. Чуть задремлю я левым глазом, он Марсельезу грянет разом. Молитесь, чтоб Творец для Карла спас венец. И раз мету я, как бывало, но вдруг мой кавалер, как свистнет из трубы, пропал он, наш добрый Робеспьер. Парик напудрил бес, как поп с речами лез, и гимны пел верховной воле, смеясь, что вышел в новой роли. Молитесь, чтоб Творец для Карла спас венец. Он сгинул после дней террора, но вновь явился вдруг, и добрый император скоро погиб от вражьих рук. На шляпу наколов плюмажи всех врагов, мой франтик вторил тем, кто пели хвалу Анри и Габриэле. Молитесь, чтоб Творец для Карла спас венец. Теперь, ребята, дайте слово не выдавать вовек. Уж третью ночь приходит снова мой красный человек. Хохочет и свистит, духовный стих твердит, с поклоном озим бьет копытом, а с виду стал и иезуитом. Молитесь, чтоб Творец для Карла спас венец.